Дальше, о чем говорит автор Рахима Таля, следующее качество. السادس والخمسون التصدر قبل التأهل يحذر التصدر قبل التأهل هو آفة في العلم والعمل وقد قيل من تصدر قبل أوانه فقد تصدى لهوانه. Дальше говорит автор رحمه الله تعالى تصدر قبل التأهل. То есть занимать заметное место, пытаться занять заметное место какое-то, то есть быть вот так впереди, выходить вот так вперед, быть на виду, занимать какое-то заметное место до того, как ты станешь пригодным для этого, достойным этого. Говорит он, остерегайся того, чтобы претендовать на какое-то заметное место до того, как станешь пригодным для этого, ибо это беда для знания и для деяния. Беда для знания, Ильма, и для деяния. Сказано, кто берет себе почетное место какое-то преждевременно, тот обрекает себя на унижение. Так предостережение такой вещи, как тасаддур. Когда человек берется за обучение или за составление книг, написание книг и так далее, а он еще для этого не пригоден. Когда человек претендует на какое-то заметное место какое-то, а он для этого еще не заслуживает. Нужно остерегаться этого до того, как ты стал пригодным для тасаддур, то есть для того, чтобы быть вот таким главным среди людей, чтобы ты был ведущим среди людей, чтобы ты занимал какое-то место среди людей. До того, как ты действительно годен для этого, остерегайся делать это, потому что это гибель. Если человек вот так вот, внимательно, старается занимать какие-то места заметные, быть заметным, выходить вперед, считает себя главнее других и так далее, раньше времени. На что это указывает? Во-первых, указывает на то, что это человек самодовольный человек. Это яджаби нафсихи. Потому что он считает, что он вот такой вот корифей. Он выдающийся вот такой обладатель знания. Второе, на что еще это указывает? На то, что просто он не понимает вообще сути вопроса, сути дела и сути обстоятельств. Если ты вот так вот выходишь вперед, выставляешься вот так вот и выделяешься, и хочешь занимать какие-то заметные места, ты можешь опять в ситуацию такую попасть. Можешь в такую ситуацию, когда тебе будет трудно выпутаться из этой ситуации. Какие-то вопросы такие будут подняты, которые вскроют твой недостаток, твою слабость. И ты будешь опозорен. Третье. К чему это еще может вести? Опасность какая здесь есть? И на что указывает, если человек вот так вот хочет быть на виду и выделяться, и занимать какие-то почетные места. Такавваль аляллах бигайри ильм. Такой человек, он начинает говорить об Аллахе субхана ва тааля что-то, о религии Аллаха что-то, о чем у него нет знания. Без знания начинает говорить. Почему? Потому что его намерение какое, цель какая-то, саддур, то есть быть на виду, быть что впереди, быть главным, занимать заметное почетное место. Поэтому он не может сказать, я не знаю. Ему самое главное, чтобы не упасть вот так вот в грязь лицом. Поэтому он что не боится того, что он начинает и говорит что-то о религии Аллаха без знания и не переживает. Он отвечает на любой вопрос, который ему задают. Есть некоторые течения сегодня, да наставит Аллах нас и их, которые учат вот так вот своих последователей, какие-то представители партий, организаций, и говорят нам, мы должны привлекать в свои ряды людей, чтобы у нас было больше последователей. Поэтому какой бы вам вопрос ни задавали, отвечайте на него. Отвечайте, ну, уверенно отвечайте, что-то говорить. Человек, который хочет вот так вот быть впереди, на виду, занимать почетные места, отвечать на каждый вопрос, такой человек рискует, конечно, своей религией, рискует, в большой опасности находится, потому что он говорит об Аллахе, субхана ва тааля, без знания. Наговаривает на Аллаха. Четвертое, на что это указывает? Чем это чревато? Такой человек не принимает истину. Как правило. Такой человек не принимает истину. Потому что он по своей глупости думает, что если он сейчас примет истину, если он подчинится другому человеку, согласится, что тот прав, а он не прав, даже если у того человека есть, что на его стороне истина, то люди подумают, это будет указывать на то, что он не знающий. Если я сейчас признаю, что я не прав, а тот прав, даже он знает, что у человека того на его стороне истина, он все равно этого не делает, потому что он думает, что тем самым он себя дискредитирует в глазах людей, и люди будут думать, что он вот не знающий, раз он вот так вот признал свою ошибку. Поэтому Вот в этой вещи тасаддур, то есть когда человек хочет занимать места почетные, лидерство и так далее, много опасностей, много бед. Поэтому передано от Умара ради Аллаху Таала, что он говорил вообще, эти слова часто мы повторяем с вами, тафаккаху кабла антасуд, даст. Получайте знания, религиозное понимание в религии, приобретайте до того, как вы станете, что? Руководить людьми, до того, как вас сделают руководителями. Каблянту сауаду. Это правильно. Вот сейчас, поэтому получай знания. Не спеши занять какое-то место, чтобы на тебя показывали пальцами, чтобы ты был главный, чтобы быть впереди, выделиться. Не спеши. Сейчас используй вот эту милость Аллаха. Аллах тебе дал сейчас. Пока ты еще не главный. У тебя еще не спрашивают. Получай знания, приобретай понимание в религии Аллаха Субхану Аталя до того, как люди тебя сделают главным. Когда они сделают тебя своим руководителем. Потому что когда человек уже становится руководителем, то у него уже не остается времени для себя. И хочется ему дать, и учиться больше, и читать больше. У него зачастую мало остается времени для себя. Как говорится, ты для себя пока ты неизвестен. Когда ты стал известен, ты уже не для себя. Ты уже себе не принадлежишь. Это вещь, которая действительно проверена на опыте. Человек, пока его не знают, до того, как он становится каким-то руководителем, у него есть много времени. И он может решать свои вопросы, он может получать знания много. А если же становится известным для людей, то тогда уже не принадлежит себе. И автор приводит такие слова. Здесь «Ман тасаддара кабля гавани», «Факат тасаддари гавани», «Кто берет себе почетное место преждевременно, тот что делает? Обрекает себя на гибель». Кто берет себе почетное какое-то положение, почетное место раньше времени, тот обрекает себя на гибель. Или сказано учеными, это известное правило, правило, выведенное из Курана и Сунны. «Ман тааджаля шейан кабля аванихи укиба бихирмани». Кто спешит с чем-то раньше времени, преждевременно, тот наказывается лишением этой вещи. Поэтому не спешите. Преждевременно что-то не делайте прежде времени. Это в вопросах фикха, например, мы часто упоминаем проявление этого правила. Мы знаем с вами, люди, которые пьют вино в этом мире, будут лишены вина в раю. Почему? «Ман тааджаля шейан кабля авани укиба бихирмани». Кто спешит с чем-то раньше времени, тот наказывается лишением этой вещи. Или одевает шелк здесь в этом мире. Хорошо? Для них здесь, для неверующих в этом мире, для верующих мужчин вечной жизни. Или, например, если человек убивает того, кто ему оставил завещание. Действует это правило. Кто спешит с какой-то вещью раньше времени, тот наказывается лишением его этой вещи. Это завещание аннулируется. Например, какой-то человек завещал другому человеку. Сказал, если я умру, вот дайте ему, например, 10 тысяч из моего имущества, из моих денег, дайте ему 10 тысяч. Тот человек, которому завещали, он узнал про это, что ему завещано 10 тысяч. Ему нужны эти деньги. А завещатель что-то долго живет. И живет долго. Аллах Субхану Тааля продлил ему жизнь. И вот идет этот, кому завещано, убивает того, чтобы получить эти деньги. Даются ему эти деньги? Дается завещание ему, завещанное ему? Нет, не дается. Завещание аннулируется. Почему? Потому что он поспешил с вещью раньше времени, поэтому он ее лишается. То же самое касается и наследников. Если кто-то из наследников убил того, кому он наследует, то он исключается из круга наследников. Одно из препятствий для получения наследства. Хорошо, вопрос, если, например, Тальба Ильма так вот выдвигает себя для того, чтобы какие-то слова произнести, или какое-то увещевание людям сказать где-то, или напомнить им о чем-то. Но не пространно, вот так кратко что-то сказать, донести до людей. Относится ли это вот сюда, вот в порицаемое вот это самовыпячивание, или нет? Шейх Ибн Усаймин рахмаху Тааля отвечает на этот вопрос, говорит, эта вещь, тасаддур, вот это самовыпячивание, она имеет виды свои, имеет формы. Например, если человек спешит давать уроки какие-то, пока он еще не созрел, не годится для этого, он спешит, это может быть. Или второй вариант, садится где-то в каком-то собрании человек, в каком-то круге, и начинает говорить так, что другие не могут говорить, только он говорит. Вот это тоже тасаддур, вот это самовыпячивание, взятие на себя полномочий, что главного человека, занимать заметное место. И рассказывает Шейх Ибн Усаймин рахмаху Тааля про своего учителя, Абдурахмана ибн Сади рахмаху Тааля, как он начинал обучение людей. Он говорит, рассказывали нам старые его ученики, которые были первые его ученики, что когда только он начинал обучение, а это кто? Это Абдурахман Мусади. Он начинал обучение, уходил куда-то далеко, в какой-то уголок мечети, незаметное место, где незаметно, не видно его. Там садился, так начинал он процесс обучения людей. Там садился, и если кто-то проходил, он приглашал, говорит, садитесь со мной, посидите со мной, давайте поговорим. И начинал, какую-то беседу они начинали, просто в форме беседы это шло, беседа на какую-то тему. Кто смотрел, мог подумать, что они просто читают вместе Коран или вместе беседуют и так далее. Почему он это делал? Боясь вот этого самовыпячивания раньше времени. Потому что это беда. Это беда, самовыпячивание, она ведет человека к чему? К уджбу, к самодовольству. К самодовольству и высокомерию. Что человек начинает говорить «я». Везде «я». А если человек, он действительно видит, что есть нужда в каком-то увещевании людей, у него намерение ради Аллаха Субхану Тааля, некому это сделать, а люди испытывают острую нужду в этом, и он так произносит какие-то слова, хорошо, скромно, то иншаллах тааля в этом хайр. И спрашивает человек Муцамин, рахималлаху тааля, что если, например, в каких-то странах нет ученых, или нет каких-то крупных тулаб аль-ильм, но есть человек, да, у него есть какой-то ильм, он тальб аль-ильм, но не такой крупный, у него что-то есть и знания, то может ли он, учитывая, что нет ученых и так далее, может ли он вот так вот взяться, самому взяться за какое-то обучение и так далее, по этой причине. Шейх Мусаймин, отвечая, сначала предостерегает, конечно, говорит о том, что вот так вот браться за что-то, себя назначать для чего-то без подготовленности для этого, это опасно, много опасностей это таит. Даже если человек вот так вот себя назначает главным среди людей, которые не имеет такого знания и подготовленности, среди людей, которые, ну, немножко ниже его по знанию, то это может к чему привести? Это предостерегает человека, ну, сами, это привести к чему может? К самообольщению, да, что человек будет самообманываться и думать, вот я шейх для этих людей, я их шейх, я выше них, потому что выше каждого обладателя знания, что есть знающий, я выше них, то есть будет вот так вот себя возвеличивать этот человек. Но Шейх Мусаймин говорит, конечно, если человек богобоязненный, если человек набожный, и он садится и обучает людей, потому что кроме него некому обучать, он садится и обучает людей тому, что он знает. Знаешь что-то твердо, выучил ты что-то твердое из религии, и вот это ты доносишь, то это хорошо, говорит он. И если его спрашивают какой-то вопрос, если он не знает ответа на этот вопрос, то он говорит, подождите, я спрошу ученых этот вопрос, спрошу знающих, потом вам отвечу. Вот так, если себя человек ведет и преподает, то это благо, это хорошо, говорит Шейх Мусаймин, рахималлаху тааля.